Глава третья. Вы эксклюзив. Однажды журналист спросил мудреца, что на свете самое страшное. Мудрец ответил: сначала сам ответь мне на вопросы. Кто ты? Я журналист, меня зовут. Нет, меня интересует не имя и профессия. Кто ты? Журналист замялся. Честно говоря, я не могу тогда ответить. Вот это и есть самое страшное, когда человек не знает, кто он. Потому что тогда он никто. Как часто вы пытались изменить свою жизнь? К примеру, сколько раз в 5 лет, в год, в месяц, в неделю вы пытались покорить вершину благосостояния? Как показывает опыт моих тренингов, люди в среднем делают не больше 1-3 попыток добиться своего счастья. Этого мало. Надо пробовать 5, 10, 17 раз. Только тогда можно рассчитывать на какой-либо эффект. Начинайте прямо сейчас. И запомните, вы эксклюзив. Второго такого человека в мире нет. Если судьбе было угодно вас забросить в этот мир, значит, это нужно этому миру. Японцы говорят о 3 силах. Это сила меча, сила золота, а еще сила зеркала. Последняя сила воплощает то, что мы о себе думаем, и она важнее 2 первых. Смысл нашей жизни в том, чтобы реализовать желание, на которое нас зарядила наша природа. Ваша цель – осуществить ее программу. Прекратите себя недооценивать. Те, кто боятся своих желаний и считают себя хуже других, совершают худшее из преступлений. Они даже не пытаются приблизиться к назначенной цели. К одному человеку пришел его друг и стал жаловаться, что он не такой, как все, не умен, не красив и, в общем, несовершенен. Друг долго слушал его жалобы и, наконец, пригласил его выйти и прогуляться в сад. Он показал ему 2 дерева. Смотри, вот сосна, а вот яблоня. Как ты считаешь, которое из деревьев лучше? Да они оба хороши. Пойми и ты, что у каждого человека есть свое предназначение, как у каждого дерева. Многие ведут себя в жизни как водитель, который одновременно давит на педаль газа и одновременно на педаль тормоза. Далеко он так уедет? Не тормозите. Примите свою индивидуальность, найдите себя. Однажды к художнику пришел ученик, чтобы постигнуть премудрости ремесла. Скажи, мастер, «В каком стиле мне рисовать?» — спросил он. «Пиши так, как подсказывает тебе сердце», — отвечал художник. «А какой сюжет мне выбрать?» «Тот, который тебя интересует». «А какую цветовую гамму выбрать?» «Ту, которую ты сам пожелаешь. Но слушай, если ты сам не знаешь своих желаний, то лучше брось учиться моему искусству и иди чинить ботинки». Толпа проклинает Ленина, Сталина, Горбачева и Ельцина. А ведь действия и цели этих людей были абсолютно противоположными. Помните, мы рождаемся на свет вовсе не для того, чтобы всем понравиться и всем угодить. Мы появились в этом мире для реализации своих желаний, так угодно природе. Потому что исполнение желаний есть древо жизни. У моего друга есть целая коллекция старинного холодного оружия. Здесь и японская катана, и грузинский кинжал, и китайский меч, и турецкий ятаган, и кубинская мачете, и непальский крис, и казацкая шашка. Как не похожи они все друг на друга, но каждый из них по-своему хорош. каждый клинок эксклюзивен. Я смотрю на это оружие и думаю. Что? Наверное. То же самое можно сказать и о людях. Хорошо, что все мы такие разные. Посредственность. Ходит по магазинам, ест, пьет, тусуется. Проводит время в бесконечных собраниях, презентациях. Человек толпы, вне этой самой толпы, себя не мыслит. Ему обязательно надо входить в какую-нибудь общественную группу. Партию борцов за народное дело, Лигу сексуальных реформ, Ассоциацию специалистов НЛП и Рейки или партию любителей пива. Посредственность гордо носит свой порядковый номер, а настоящий ее номер — ноль. Но даже посредственность всегда будет равняться на выскочку. Того, кто создал ассоциацию, лигу, группу, клуб, будет один в один повторять слова и действия лидера. Никогда не реализует себя. Да чего еще от посредственности ожидать? Вы хотите выделиться из серой массы? Тогда прежде всего познайте себя. Свои желания и цели, свое предназначение. Только тот, кто знает, кто он такой и чего хочет, имеет право на успех. Разгадайте загадку, маленькая, черная, сморщенная. Не у всех есть. Ответ — подумайте сами. Наша беда в том, что мы регулярно продаем свои желания. Большинство людей каждый день все больше и больше забывают собственную сущность. Они предатели своего предназначения, а предательство не прощается. Подсознание жестоко мстит за нереализованные желания. Плохим настроением, подавленностью, раздражительностью, эмоциональным дискомфортом, тревожными сновидениями, а еще психосоматическими заболеваниями. Гипертонической болезнью, язвенной болезнью, эндокринными нарушениями, нарушениями сна. Вспомните, как вам когда-то не удалось осуществить одно из своих желаний. Ведь тогда вы чувствовали себя так же плохо. Не хотите быть предателем? Вернитесь к своим желаниям. Возьмите на себя ответственность за собственное будущее. Это самая правильная стратегия на пути к успеху. Расширяйте личную зону контроля. Тот, кто мечтает открывать новые земли, должен выйти за пределы своего дома. Не открыв дверь, невозможно оказаться в цветущем саду. А потому хватит надеяться на доброго начальника, пенсионный фонд или международные займы. Ваша судьба в ваших руках. Удивительное дело. Масса взрослых людей по-прежнему верит в чудеса. Они хотят, чтобы правительство повысило им зарплату, чтобы фонд подкинул денег, начальник подбросил премию, чтобы колдун-экстрасенс зарядил на удачу и благосостояние. А сами они и пальцем не желают пошевелить, хотят, чтобы все случилось само собой, по мановению волшебной палочки. Мечтают о огромном наследстве, выгодной вакансии или просто о чемодане зеленых, которых их ждет посреди дороги. Ведь в книгах, по телевизору постоянно рассказывают о чудесах. «Я не виноват», — думает типичный неудачник, — «просто не везет. Чудо все никак не происходит». Тем, кто так рассуждает, можно лишь посоветовать поплакать над своей несчастной судьбой. На рыдание до смерти времени вполне хватит. На что-либо другое не рассчитывайте. Добиться в жизни успеха может только выскочка. Оглянитесь вокруг. Билл Гейтс, Стив Джобс, Цукерберг — все они выскочки. Не бойтесь этого слова. Тот, кто хочет много иметь, не может позволить себе быть серой посредственностью. Но те, кто выходит за общепринятые рамки, должны быть готовы к отчуждению и порицанию со стороны других людей. Известный дизайнер Старк любит повторять: секрет успеха — сделать себя продуктом и научиться себя продавать. Он не прав. Надо сделать себя эксклюзивным продуктом и продавать себя эксклюзивным способом. Стать другим непросто. Для этого нужно выйти за пределы самого себя. Но разве игра не стоит свеч? Помните, если вы держите первое место в неформальных рейтингах в чужих головах, вам обеспечены и деньги, и почет, и слава. Эксклюзивы сами себя награждают и сами о себе заботятся. А вот посредственность наказывает жизнь, и позаботиться о них разве что Господь Бог. Удел посредственности — дорога в никуда, под безмолвный похоронный марш забвения. Люди вокруг нас хотят успеха и уважают лишь силу и сообразительность. Стоит им вас разочароваться, и наказание неотвратимо. Быть эксклюзивом — значит иметь определенный имидж, личную торговую марку. Нужен особый набор качеств, которые решают все. Сюда входит ваш профессионализм, вера в себя, смелость, активность, коммуникабельность, умение думать. Профессионалом можно стать со временем, учась у других, но эксклюзивом вы обязаны стать самостоятельно. Сложно. Что делать? Счастье не ждет нас за углом. Его нужно поискать в лабиринте жизни. Нельзя полностью перенимать чужие модели поведения. Надо предлагать свое. И если это понравится, успех придет к вам. Помните, люди лукавые и постоянно мечтают понравиться другим. Они кричат, что пишут книги или картины, сочиняют музыку лишь для себя. Но на самом деле каждый мечтает о признании. Даже куражась, они думают об окружающих, словно маленький мальчик, который хватает девочку за косичку, чтобы ей понравиться. Но если произошла стыковка вашего индивидуального желания и желания других, мяч летит прямо в корзину, и вам остается лишь пожинать плоды успеха. В каждом из людей живет маленький ребенок, который готов радоваться и удивляться новому и интересному. Сделайте подарок малышу внутри любого из окружающих вас людей, и люди полюбят вас, наградив высоким титулом эксклюзив. Иисус, пророк Мухаммед, принц Гаутама, выскочки-эксклюзивы. Они верили в свою миссию, верили, что не похожи на других, и не обращали внимания на мнение посредственностей. Оглянитесь вокруг. Всех лучших дизайнеров презрительно называли выскочками. Ярлык выскочки плотно приклеен каждому из наиболее ярких политиков. Самые яркие звезды кино и эстрады были, есть и останутся выскочками. Они приехали из провинции и завоевали столицу. Они вели себя не так, как все. Ставили перед собой оригинальные задачи, и к ним пришла известность. Разве иначе сумели бы они добиться успеха? Запомните, даже ваши недостатки могут сделать вас знаменитым. Ведь они отличают вас от других людей. Слепой певец или певица привлекают всеобщее внимание. Калеки становятся знаменитыми спортсменами, побеждая на Паралимпийских играх. Толстенный актер снимается в рекламе пива и получает деньги. Худенькие девушки, у которых отсутствует даже намек на грудь, становятся всемирными известными топ-моделями. Великаны, стесняющиеся своего роста, берут первые призы в баскетболе. А низкорослые спортсмены становятся лучшими гимнастами. Огромный вес — верный способ стать отличным борцом сумо. А мужеподобные дамы храбро завоевывают первые места, побеждая соперниц в боксе и в карате. Женоподобные мужчины зарабатывают миллионы в качестве известных дизайнеров и парикмахеров. Все новое в этом мире производят выскочки. Посредственность способна лишь потреблять и работать по шаблону. Это выскочки задают тон в музыке, моде, спорте. Так как же выскочить из толпы? Шаг первый. Прекратите мечтать о чуде. Расстаньтесь с общим заблуждением. Однажды свершится нечто, и все само собой образуется. А уж потом я буду работать. Никто не отведет вас в рай за руку. Туда каждый ищет дорогу сам. Второй шаг. Научитесь быть ответственным. Человек по своей природе ленив и труслив. Именно эти качества управляют посредственностью. Такие люди не желают даже отвечать за собственную жизнь. Они считают, что это забота ЖЭКа, мэра, милиции, президента или кармы, божественного провидения, судьбы. Посредственность в своих бедах винит кого угодно. Урок родителей, начальника, только не самих себя. Опасайтесь таких мыслей, иначе навсегда останетесь на обочине жизни. Да, менять работу, специальность, образ жизни, место проживания страшно и рискованно. И нет гарантии, что все получится. Но вспомните Колумба, Деголя, Фиделя Кастро. Шаг третий. Покиньте зону комфорта. Выпрыгните из себя, сломайте стереотипы. Станьте выскочкой. Вот к чему призывает вас жизнь. Сделайте то, что никогда не делали раньше. Ведь с рождения вы не умели и плавать, и ездить на велосипеде. Ну и что? Попробовали и научились. Шаг четвертый. Осуществляйте свои желания, идите к своим целям. Не питайте иллюзий, что люди спят и видят, как исполнить ваши желания. У них есть свои желания, которые для них куда важнее, чем ваши. Исполнить свою мечту можете только вы. Чтобы вам легче было стать эксклюзивом, научитесь задавать себе следующие вопросы. Что мне нравится? Что повлияло на мой успех? Где мне легче радостнее проявлять себя? Что мешает развитию моей эксклюзивности, что меня держит? Почему я пока еще не достиг своей цели? Чего мне не хватает? Задумайтесь, кто вы в этом мире? Способны ли вы влиять на обстоятельства? И насколько сильным вы воспринимаете себя? Для стресс-устойчивых людей характерна философия эксклюзивов. Я не лучше и не хуже других людей. Я другой. Я имею право быть непохожим, и я горжусь, что я другой. Вспомните Эйфелеву башню. Как только не кляли ее парижане, странное сооружение, испортившее облик красивого города Парижа. Но со временем именно она стала всемирно известным символом Парижа и Франции. Докажите себе, что вы не такой, как все. Что вы эксклюзив? Как пример. Вы имеете уникальный набор генов. У вас уникальный сплав психологических черт. У вас уникальная внешность. Иногда вы думаете по-другому. Не так, как все люди. Вы в этом мире можете видеть то, что пока не видят другие люди. Продолжите этот список сами. В этом ваша сила. Это ваше конкурентное преимущество. Это источник веры в себя, ваша эксклюзивность. И помните, что однажды сказал Виктор Франкл: отклонение от нормы делает нас неповторимыми. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал Игорь Олегович Вагин.